Антуанетта стояла чуть в стороне, глядя, как чешуйка обрабатывает парня и девушку, лежащих на полу без сознания. На девке уже исчезали последние следы побоев, а вот паренек выглядел так, словно его попользовала футбольная команда в качестве мяча, а потом всей толпой в раздевалке того, просто попользовала. «Вот такие мы идиоты», – пробормотал я, двигаясь к ним. «У нас там спасение мира и война с целым богом, а мы тут всяких оборванцев спасаем. Хм, а фигурка у нее ничего так, и сиськи есть. Ан, а ты? Нет, даже не договорил. Нет, трахать ее не будет хорошей идеей. И нет, я не читала твои мысли, хозяин. У тебя и так на лице все написано. Ну тогда сами с ними разбирайтесь», надулся и, отойдя в сторону, присел у стены, чихнул, почесал репу, и почувствовал, как куда-то проваливаюсь. «Какого хуя? Попрошу не выражаться на борту моего корабля», раздалось из-под потолка, «а то быстро в пустоту без скафа отправлю». Гы оскалился и призвал свой ББС и Илюху. Закрыл шлем, встал на ноги, поиграл тяжелым мечом. «Или мне сейчас же объясняют, где я и с какой целью был похищен, или вот эта штука начинает прокладывать мне путь наружу». Угроза был вполне реальной, меня действительно достало, что все, кому не лень, выдергивают мою бедную тушку и пихают в любую вселенскую дыру. К слову, а куда меня засунуло? Отойдя от первых эмоций, пропитанный праведным гневом сдернутого с ведьмы паладина, я огляделся уже более внимательно. Небольшая комната, белые пластиковые стены. И все. Ни дверей, ни окон, ни динамиков. И голос молчит. Видимо, думает, стоит ли вообще связываться с подобным неадекватом. По спине пробежал нешуточный холодок, словно кто-то игриво провел вдоль позвоночника куском льда, в котором были вморожены сотни мелких тонких червей. И, скользя по коже, этот лед таял, оставляя за собой целый след из копошащихся мелких тварей. Бррррррр. Угроза была столь сильной и явной, что я невольно начал выпускать божественную ману, пытаясь отгородиться ею от невидимого врага и прикидывая, в какую сторону лучше рвануть. «Так, а ну успокоились оба!» — раздался чуть раздраженный голос, и в стене открылась дверь. «Ка! Что за шутки?» — «Бу!» — обиженно донеслось из динамика. «Ты уж прости, Андре. Ка, девочка хорошая, но иногда у нее срывает крышу». «Угу», — кивнул я, не отрывая взгляда от стоящего передо мной молодого человека. «Чувак, ты же сдох. Как умер, так и воскрес», — грустно улыбнулся Энция. «Мой бог посчитал, что я еще не до конца исполнил свой долг, но оружие и ману лучше убери, а то корабль нервничает». «Угу», — вновь кивнул я, понемногу приходя в себя. «Андрей», — раздался в голове голос Антуанетты, — «тут и я. Нормально все, не переживай. Кажется, твои космические друзья наконец нашли время для контакта. Хозяин, вот и Лут голосок подала. И ведь дотянулась, блин. Неужели так за меня испугалась? Где вы? Что случилось?» «Ничего. Временная проблемка. Держи курс на последнюю точку. Скоро вернусь туда». «Ха, хорошо. Где мы?» — спросил я, устраиваясь в кресле. «На высокой орбите того мира, откуда тебя только что забрала Калуси», — ответил Энция, устало разваливаясь в кресле напротив. «Ну да», — кивнул я, — «как можно было не догадаться. Корабль выглядел странно. Уж не знаю, как он там снаружи смотрится, но изнутри те коридоры, по которым меня провел Энция, больше походили на кишки какого-то инопланетного монстра. Темные, влажные, круглые. Стены были увиты какими-то жилами, пульсирующими щупальцами и венами. С потолка капала тягучая прозрачная слизь. Под ногами сновали какие-то насекомоподобные твари, стуча кучей членистых лапок. А уж выскочившего нам навстречу из-за угла восьмилапого мохнатого паука, размером с хорошую лошадь, я так приласкал, что бедняга распластался на полу в позе бухающего рака. Зато кают-компания, к которой мы пришли, была обставлена по какому-нибудь последнему писку очередной подыхающей от старости моды. Общий стиль обстановки можно было описать как футуристическая старина. Эдакий кабинет на каком-нибудь старинном деревянном галеоне, куда свихнувшийся, но гениальный дизайнер напихал всякой технической начинки. «Так кто ты такой, товарищ конспиратор?» Я с удивлением рассматривал молодого паренька лет 18 на вид, который погиб в маленьком городке Хайлаге, защищая горожан от рвущихся из-под земли тварей незримого. В данный момент капитан дредноута принцесса глубокой пустоты и командир одного бедлама, который зовется экспедиционным корпусом. «Угу!» — кивнул я, сделав вид, что все понял. «И че? В каком смысле? Ну, я вроде как был вам нужен. Вот я тут. Давай свои предложения, быстро все обсудим, и мне обратно нужно, меня там самочки ждут. Что обсуждать?» — выгнул он бровь. «Разве это не тебе от нас что-то было нужно? Хаем, хаем, ты не помнишь, да? Да как-то всего много было в последнее время», — развел он руками. «Я уже и забыл, что там и как». «Аналогично», — вздохнул я, мучительно пытаясь вспомнить, что там на совете богов эти самые бессмертные морды мне напихали. «Не, не помню. Может, просто нажремся? Вам нажрусь». Раздался со стороны входа тот самый голос, который я слышал, когда очнулся. «Да и нету спиртного. Все твой дружок-монстр с его жучарой вылокали». Обладательницей голоса оказалась невысокая, чуть пухловатая девица с длинными рыжими волосами и хитрющими карими глазами. Одета эта ворчунья была в костюм горничной с экстремально короткой юбкой и глубоким вырезом на объемной груди. Но на внешний вид мне было, мягко говоря, похер, ебать можно, и на том спасибо. Гораздо больше меня заинтересовало то, что крылось за этой оболочкой. Пустота. Что делает адепт одной из смотрящих на побегушках у простого смертного? Спросил я, усилием воли заставляя себя отвести взгляд от той затягивающей воронки пустоты, что плескалась внутри этой миленькой аватары. «Чего вы на меня так смотрите?» Глава 257.2.2. Затычка галактических масштабов. Шай Линь, да. Смерил НЦА свою подружку усталым взглядом. Хотела сказать. Виновато шаркнула тоножкой, словно первоклассница перед учителем. Только все случая никак не выдавалось. Парень какое-то время сверлил ее суровым взглядом, но потом просто махнул рукой. «Мог и сам давно догадаться», — пробормотал он. «Рад за ваши отношения», — фыркнул я. «Но это не отменяет первый вопрос. Вернее, двух вопросов. Какого хрена я тут делаю? И будем ли мы пить?» На второй вопрос я уже ответила. Калуси тут же вновь включила режим сварливой жены. «Нет, нет и нет. На первый вопрос отвечу я». При этих словах мы все вздрогнули и уставились в дальний темный угол, из которого неторопливо выползла Лила. «Детка, не пугай так», — выдохнул я, расслабленно растекаясь обратно по креслу. «А то ведь не сдержусь и начну пугать в ответ». «Это чем же?» — выгнула бровь кукольмарка, бесшумно подползая поближе. Я представил. Старательно. С эмоциями и звуками. И получившийся образ даже не кинул, а буквально вбил в головку бедной берсеркерши так, что та чуть отпрянула, дернув головой будто от удара по лбу. Выпав на секунду в прострацию, пролепетала она. «Я согл. То есть нет. Грязный извращенец, опять ты всякое воображаешь. Вы знакомы?» Наблюдая за возмущенно пыхтящей девушкой-кальмаром со снежно-белой кожей, уточнил НЦА. «Как она на борту оказалась?» — вклинила свои 5 копеек. Лила фон Залутайла, официальная посланница древнего Кхара, кальмарка явно огромным усилием воли придала своей моське торжественное выражение. «Была послана сюда, дабы дать мне пинка под сраку и напомнить про сроки», — криво усмехнулся и развалился на кресле, с удовольствием изучая ее фигурку. Молочно-белая кожа, черные глаза без белков, короткий топик, едва сдерживающий аккуратную грудь третьего размера с острыми, нагло торчащими сосочками. Изящная талия, плавно переходящая в округлые, прикрытые полупрозрачной юбкой бедра, и 8 белых щупалец с алыми присосками и массивными когтями-кинжалами на концах. «МММ, Лила, малышка, С каждым разом ты кажешься мне все более и более привлекательной. Может, отпросишься у шефа? Смотаемся куда-нибудь, зависнем на пару недель. Что-то мне подсказывает, что она будет против, хихикнула кальмарка, нервно дернув щупальцем и оставив когтем длинную борозду на металлическом полу, явно рассчитанном на попадание боевых шмазеров-фазеров. Кто? Удивился я и только тут почувствовал за спиной чужое присутствие. Не против, раздался голос Сантуанетты, от которого мог насмерть замерзнуть полярный медведь. Только сначала выполни текущее задание, а потом, как наиграешься, не тащи ее за собой. Привет, Энция, Калуси, тебе не хворать, улыбнулась Ка. Только не появляйся больше так внезапно. Это она отмют нахваталась, проворчал я. Залутайла, серьезно, подал, наконец, голос Сенция, у которого, судя по взгляду, что-то в мозгу переклинило. Это, я родовое имя не выбирала, Лила даже смутилась как-то. Давайте бухать. Нет, Весн, это не я предложил. Кто? Блять, кто еще на мой корабль без спросу пролез? О, какие моськи. Лила, давно не виделись. Эй, ты, нет, не трогай меня там. Атас, она уже где-то нажралась. Вжался я в кресло, не без удовольствия глядя на маленькую серебровласую девочку, повисшую на спине у беспомощно дергающейся кальмарки и беззастенчиво мнущую ее грудь. Это, неуверенно спросил Энция. Древняя богиня милосердия, Мют, ответил я. Хи-хи, оскалилась мелкая, и мне на мгновение померещились не маленькие белые зубки, а длинные игловидные клыки. Мил. «Милосердная!» — тихо пискнула грозная берсеркерша, безвольно опуская руки. «Не надо! Еще как надо!» — возмутилась Мют. «А ты думала, старик тебя сюда просто так пихает?» «Не! Нееет! Это все кафарный плянь! Бульк-бульк-бульк! Ан, отбери у нее бутылку!» «Слушаюсь, хозяин! Мют, дай! На! Спасибо! Бульк-бульк-бульк!» Ка обреченно повернулся к явно нервничавшей Калуси. «Сорян, подруга, но кораблику пиздец. Это не основное судно», — негромко произнес Энция, пока его подруга заторможенно глядела на бухающих богинь, одна из которых держала Лила за щупальца, а вторая одной рукой стягивала топик, а другой заливала в горло вырывающейся посланнице содержимое початой двухлитровой бутылки. «Да и штамповать ей такие корабли легче, чем пирог испечь. Это опасно». «Смотря для кого», — ответил я, глядя в умоляющие глаза Лила. «Хаем, спасти или нет?» Пока решал, глаза девушки кальмара затуманились и ее полубессознательную тушку шустро поволокли прочь две пьяные в стельку богини. «Кажется, у кого-то сегодня будет лесбий тройничок», — пробормотал я, глядя на закрывшуюся дверь, ведущую, судя по увиденной мною части обстановки, в просторную каюту. «Совсем ты, Ан, испортил, Вестник», — со вздохом произнесла Мют, плюхаясь мне на колени. «Ты», — с удивлением посмотрел на только что закрывшуюся дверь. «Как? Совсем глупенький, да». Участливо посмотрела она мне в глаза, задрав маленькую белобрысую головку. «Древние боги не ограничены в количестве аватар. Просто у нас не принято иметь более одной на звездную систему. Ты, значит...» «Сейчас нарушаешь эти вот общепринятые условия», — усмехнулся я и, не удержавшись, погладил малютку по волосам. «Что бы там ни пряталось за этой внешностью, и что бы между нами ни было, я по-прежнему не могу всерьез воспринимать ее в этом облике, чем паршивка и научилась прекрасно пользоваться. Ну, не совсем нарушаю», — сделала Мют виноватую мордашку. «Скорее, пользуюсь моментом, когда мне никто ничего возразить не может. Даже так», — выгнул я бровь, — «то есть сейчас. Сейчас напрямую с тобой могу общаться только я, ну и смотрящие еще. Остальные вынуждены обходиться вот такими вот посыльными. О причинах не спрашивай, наши заморочки. Но зато потом, на Висе, я буду сильно урезана в возможностях, так что учти, мы вам не мешаем». Влез в разговор нахальный голосок одной рыжей истерички. «Нет, нисколько», — оскалился я, кладя подбородок на макушку Мют. «Наглый педобир», — вернула оскал Калуси. «Все же, подал голос Сенсея, глядя на милосердную, зачем эта встреча? Вот все вам смертным вынь да положи, мелкая поерзала на моих коленях, поудобнее устраивая тощую задницу. Война в этой галактике скоро будет, это для вас не секрет. Нет, данные давно известны, поморщился Энция. Особого желания в разборке двух паучих у нас влезать нет, но деваться некуда. Долг рыцаря. Мне никто ничего не говорил. Возмутился я. Да мы недавно целый флот пробудившихся покрошили. Закатила глазки рыжая. Уж с парой ульев как-нибудь справимся. Девочка, с такого положения я не видел мордашка мют, но эта парочка заметно вздрогнула. Да и мне от ее голосочка стало не по себе. Ты мощная боевая единица. Это да. Но ты одна. И везде вам с Энция не поспеть. Рендар же, как автономный боец с целым ульем тоже не справится. Максимум, что они с Примой смогут, это принять командование небольшой флотилией, на большие их ментальных способностей не хватит. Крылья и остальные не горят желанием лезть в очередную мясорубку, добавил Энция. Одни берсерки на парадигме прилетят, стоит только намекнуть на драку, но они тоже не могут быть сразу везде, да и контролировать их сложно. Так что вам, ребята, нужно набирать войска где только можно. Да, уловитель идея хорошая, но это не панацея. К тому же, так вы выловите лишь простых смертных, да еще и со строгими моральными критериями своего бога. Я, значит, очередная затычка для жопы уже галактического масштаба. Нахально подергал я богиню за уши. Смертный, ты что себе позволяешь? Будешь пищать, сейчас еще и укушу. Прокляну, очень страшно. Стоять будет только на меня и только в этой форме. Хм, а вот это реально страшно, ушки все-таки отпустил. Но все равно, это не слишком. Вы там уже все за меня решать начали. За тебя порешаешь, вздохнула Мют и растворилась облачком серебристого тумана, из которого донесся ее утихающий голос. Но вы договаривайтесь, так как этой войны не избежать ни одному из вас. Если ты до нее доживешь, конечно, раздался в голове голос богини, и присмотри за мной, а то-то аватара немного, перебрала. На какое-то время в кают-компании повисла тишина. Энция усиленно о чем-то размышлял, рыжая молча массировала ему плечи, а я прислушивался к творящемуся в соседней комнате беспорядку. Нет, звукоизоляция была на высоте, но связи с Анной моих сенсорных способностей вполне хватало, чтобы следить за происходящим. «Хорошо, вестник», — произнес Энция, откидываясь на спинку кресла. «Сейчас коротко обрисую перспективы, а там посмотрим. В общем будет задница», — закончила за него рыжая, прыгая парню на колени. «По заднице сейчас ты получишь», — проворчал тот. «Или еще лучше, на неделю запрещу создавать аватары. Сам-то столько без меня выдержишь». Удивленно выгнула бровки девушка, но пару секунд поиграв с парнем в гляделки, обреченно отвела взгляд. «Хорошо, молчу. Так вот», — продолжил Энция, — «в направлении этой галактики тихим ходом идет флот ульев одной инсектоидной расы. Эти ребята и так не самые приятные в плане дипломатии, так их еще и ведет древняя богиня, хорошо известная своими расистскими наклонностями». Если их не остановить на первых порах, эту галактику ждет долгая и весьма кровопролитная война, так как инсекты воевать любят и умеют, а еще отличаются завидной плодовитостью, поморщился я. Не надо все разжевывать до такой степени. Вопреки сложившемуся мнению, я не полный идиот. Меня другое интересует. Где во всем этом вселенском гамбите та дырка, которую я должен отыметь? Фи. Как некультурно, наморщила носика, обнимая Энция за шею и, вроде бы, потихоньку его там целуя. Парень, к слову, сидел с каменным лицом, но чует моя жопа, давалось ему это нелегко. «Ты, буревестник», — со вздохом ответил рыцарь. «Пусть еще очень молодой и неопытный, но уже потихоньку выходящий из стадии глупого птенца. Если то, что записано о вас в архивах Бастиона, правда, то ты сродни оружию стратегического масштаба. Существо, который может очень быстро достичь уровня силы старшего бога, но при этом не связанное условностями и правилами бессмертных. Уже сейчас, насколько я чувствую, с тобой в прямом столкновении не каждый младший справиться сможет, а уж при поддержке спутников. Если найдешь себе подходящий корабль, то уничтожение Улья не будет чем-то невыполнимым. Следовательно, у нашего союза пустоты появится еще один мобильный и достаточно мощный отряд для отлова ульев-одиночек, решения специфических задач на грунте и вообще. Это самое «вообще» он сказал таким тоном, что я уверился всей своей прогнившей извращенной душонкой. Энция только что сам оценил открывшиеся перспективы пользования моей тушкой в качестве затычки для разных форс-мажоров. «Ну и хрен с вами, золотые рыбки», — махнул я рукой. «Тем более, что все это далекие планы, отталкивающиеся от того, что я выживу в будущей заварушке с этим, как его, опетушителем, опустошителем». Машинально поправила меня Ка, не отрываясь от обработки своего капитана, который проявлял просто чудеса выдержки, хотя руки начал потихоньку распускать. Кстати, с ним мы можем помочь. В разумных пределах, конечно. Скажем, связать его флот боем на дальней орбите звезды, чтоб десант был поменьше и не смолол вашу пехоту прежде, чем ты доберешься до самого воплощения. Но, вякнула было Ка. Но Энция покачал головой. «Нет, дорогая, это его испытание. Мы можем перехватить флот, но вот свой десант выпускать не должны, как и влезать в эту свалку дредноутом. Слишком рискованно. Извини, Вестник, ты можешь нам помочь в будущем, но если Ка начнет оттягивать на себя удар опустошителя, то риск серьезных повреждений будет слишком велик. Мы не можем себе этого позволить». «Ну и на том спасибо», — отмахнулся я. «Идите уже, а то мне штаны жмут на вас смотреть. Потрахайтесь нормально, а потом приходите обсуждать серьезные вопросы». Как будто у нас когда-то было нормально, закатил глаза Энция. А водка впервые взглянула на меня благодарно, и они тут же провалились вместе с креслом. Прямо через влажно чавкнувший пол, этим звуком и видом закрывшейся розовой мембраны, напомнившей мне, что находится моя драгоценная тушка, вообще-то, на органическом корабле посреди ебучего космоса. Дожил, вздохнул я и, пройдя к бару, выбрал бутыль поприличнее и два бокала. Вернулся, сел в кресло, наполнил оба бокала. Один поставил перед собой, другой, напротив. Посмотрел на янтарную, полупрозрачную жидкость. Бутыль была с этикеткой на незнакомом языке, так что я даже примерно не представлял, что в ней. Но пахло прикольно. Зачем два стакана? Хрен его знает. Вообще, напиваться, убегая от проблем, это удел слабых. Но кто сказал, что я сильный? И не с моими проблемами думать о пагубном вреде алкоголя на организм и психику. К тому же, учитывая, что первое у меня как у слона с регенерацией одного типа из комиксов, а другое, как у шестилетней девочки. Не в плане истеричности, а в плане хрен знает что отчебучит в следующую секунду. Вздохнув, взял бокал за ножку и покрутил в пальцах. Галактики, угрожающая раса инсектов, мятежные боги, разные хмыри, эльфы, орки, драконы. Веселая, мать ее, жизнь. А у меня, между прочим, двое детей намечаются. Один от принцессы, другой от недобогини. И чую, это не последние отпрыски. Будет ли у меня время с ними хотя бы посидеть? Смогу ли я наблюдать, как они взрослеют и учатся? Вряд ли. Просто потому, что им лучше не находиться рядом с таким папашей. Психика целее будет. И не только. Перед глазами сам собой встал когда-то приснившийся сон. Берег реки. Причал. Удочка. Возящиеся на песке детишки. Тишина и покой. Останется ли это лишь сном? Скорее всего, да. А может быть, и нет. Но для этого нужно, чтобы меня на причале не было. Шахта Рашен. Не часто ты меня по имени зовешь, грустно произнесла зеленая, обнимая меня сзади за плечи. Забей. Все у тебя будет. Угу, кивнул я. Аж 10 раз. Нужно Ан как-то по-тихому отправить куда подальше. Хотя бы пока не родит. а там материнский инстинкт подключится. Она не согласится. Прикажу. Ан все еще моя рабыня. Обидится. Да и мы можем без нее не вытянуть. Похрен. Ее жизнь дороже. Ну, как знаешь. Но учти, меня ты при всем желании никуда не сбагришь. Знаю. Потерся щекой о жесткую чешуйчатую ладонь. И отхлебнул из бокала. Пф. Бля, что за гадость. Хе-хе. Учи драконий, вестник. Это яблочный уксус. Глава 257. 3. Продолжаем. Пробуждение было весьма странным. Начнем с того, что я был не в горизонтальной плоскости, как обычно привык, а в полусидячем положении. Но при этом голова не болела ни разу. Да и память четко подсказывала, что бухать мы с Зеленой так и не начали. Как и развратничать. Максимум, пара поцелуев да легкие ласки. Пили, кстати, только чай с пирожными, которые нам приволокли низенькие такие жучки, похожие на тараканов с тремя парами дополнительных вывернутых вверх лапок манипуляторов. Так вот, соотнеся мои последние воспоминания и текущее положение вещей, включающие нагло дрыхнувшую на мне не в самой удобной позе чешуйку, вывод сделать было просто. Мы уснули прямо в кресле, обожравшись чаем с пирожными. Такое со мной, пожалуй, впервые. Старею, что ли? Ню-ню-ню-ню. Раздался откуда-то сбоку протяжный печальный стон умирающего лебедя, совмещенный с едва слышным шипением пневмодвери. Повернув голову так, чтобы не потревожить пускающую мне на ворот слюни подругу, я имел удовольствие лицезреть обнаженную Лила, вползающую в кают-компанию словно тень таящегося на пороге. Ее бледная мордашка сейчас по цвету могла посоперничать с ярко-изумрудной шевелюрой чешуйки, пряди которой настойчиво лезли мне в нос. «Вестник, добей!» Прохрипела эта тентакля, скребя когтями по полу, и рухнула мордой вниз, а потом начала издавать очень характерные и совсем не мелодичные звуки, которые обычно предшествуют выходу продуктов возлияния обратно через вводное отверстие. «Так, а ну не смей блевать в неотведенных местах!» — скомандовал я, резко подрываясь с места. «Мья!» — совершенно по-кошачьи взвизгнула подкинутая в воздух чешуйка, приземляясь на все четыре лапы, только не на пол, а на стол, который тут же с грохотом сломался, не выдержав такого приключения. «Андрей!» «Позже!» — бросил я, подскакивая к Лиле и подхватывая ту на руки, одновременно отмахиваясь от сообщения о срабатывании астрального изолятора. «Ох, ну нихуя ты тяжелая!» «Б!» — ответила она, закатывая глаза. Кроме ощущения мягкой безвольной тушки на руках, появилось стойкое чувство легкого покалывания, как от слабых ударов током. Даже не неприятно, а скорее прикольно. «Держись, сейчас в ванну все спустим». «Успели. Как там было?» — задумчиво спросил я, поливая ледяным душем безвольно растекшуюся по ванне кальмарку. Он бережно придерживал ее волосы, пока она блевала у машины. Лила не ответила, лишь мазнула по мне мутным взглядом, вновь уставившись в потолок. Я задумчиво потыкал пальцем в ее грудь. «Шикарно, извращенец!» — раздался из-за спины хриплый голос Сантуанетты. «Какой есть!» — пожал плечами, не оборачиваясь. «И вообще, дорогая, тебе с сегодняшнего дня на ближайшие 5 лет запрещается даже просто брать спиртное в рот, не говоря уже о подобных гулянках. Это приказ. Причина». Я даже спиной почуял ее напряжение. «Ребенок». «Слушаюсь, хозяин», — после небольшой паузы ответила она, и в голосе я уловил непонятное облегчение и легкое замешательство. «А еще в бою с опустошителем ты не участвуешь. По той же причине, как и в прямом столкновении с повелителем Некро. Но...» «Никаких «но», дорогая моя», — перебил я героиню, отключая душ и поворачиваясь к ней. Ан стояла на пороге ванны в одном кружевном белье с выражением крайней растерянности и даже испуга на обычно невозмутимой мордашке. «Да, ты почти богиня. И именно поэтому, я уверен, залетела ты абсолютно осознанно. Вот теперь и пожинай плоды своих хотелок. Повторяю, все спиртное и способное отразиться на здоровье ребенка из рациона исключить. И похер, что организм у тебя стальной, лучше перебздеть. И после возвращения на грунт ты телепортируешься на базу к своим жучкам и окапываешься там до самых родов. И еще на полгода после этого, не ввязываясь при этом ни в какие авантюры и походы, сидишь на жопе ровно и управляешь своим ульем. А там уже видно будет. Мы по договору должны будем забрать Равхас на Вису. Попыталась возразить она. Разберемся после, отмахнулся я. Или договоримся часть колонии оставить пока тут, или попросим НЦА взять тебя на борт, или еще куда определим. Не думаю, что та же Мют мне откажет, хотя и не хочется давать бессмертным очередной рычаг влияния. А теперь хочу услышать от тебя четкое подтверждение, что приказ ты поняла, Ан. Да, хозяин, упрямо поджав губы, ответила героиня. Поняла. Круто развернувшись на босых пятках, она скрылась за дверью. Это было грубо, прохрипела лежащая в ванне Лила. Это было необходимо, ответил я, поворачиваясь к кальмарке и мстительно включая ледяной душ. И вообще, тело не спрашивали. Вопреки ожиданию, визга не раздалось, только блаженное бульканье. Слушай, так чего тебя Граар пригнал? Неужели действительно только для того, чтобы напомнить о горящих сроках? Не знаю, честно ответила посланница, отфыркиваясь и ловя струи душа ртом. Учитывая, что она была обнажена, а язычок у кальмарки оказался на диву длинным, зрелище было специфическим, но очень возбуждающим. Милосердная вчера говорила что-то на этот счет, но я не запомнила. «Угу», — кивнул я, тоже что-то такое припоминая. И шевельнулся у меня червячок сомнений, что эту мисс Стентаклю старый берсерк под меня банально подкладывает. «Ебать тебя, значит, все-таки вон куда». «Что?» Непонимание на мордашке царило целых 2 секунды, сменившись сначала осознанием того, в каком она, собственно, положении и виде, после чего настал черед шока, быстро перетекшего в откровенное возмущение и гнев. «Извращенец! Ну вот, никакой благодарности!» — пробормотал я, выскакивая за дверь, попутно уворачиваясь от летящих вслед банок с шампунями и кремами. Финальным аккордом уже в закрывшуюся перегородку ударило сорванное с креплений раковина. «И че все старые девы такие дурные?» Истинно говорят, недотрах плохо влияет на психику. Бум. Скосил глаза и нервно сглотнул разом пересохшим горлом, увидев коготь, пробивший дверь в сантиметре от моей головы. «Джонни, это ты?» Уточнил я, на всякий случай делая шаг от двери. «Оставь свои шутки, вестник!» Раздался разъяренный крик с той стороны. А еще через секунду злобного пыхтения дверь аккуратно приоткрылась и Лила, смотря в пол, тихо прошептала: «И одежду мою принеси, пожалуйста, лапушка». Бля, нужно было вчера завалиться на их лесби-тройничок. Первым, что я увидел, вывалившись из портала, была напряженная рожа нашего некроманта. «Вы еще не слиняли? Свалишь тут?» — поежилась стоящая за его спиной Карси. «Слежу», — протянул Игорь, в форме жука возвышающийся неподалеку. «Папа». С визгом выкатился из-под его бока комок слизи, на бегу принимая вид весьма фигуристой блондинки. Я на рефлексах кинул в это визжащее недоразумение то, что было в руках, вернее, ту чешуйку. «Сволочь! Папа!» 2 обиженных вопля, покатившихся по траве тел, практически слились в один и не обещали мне ничего хорошего. Впрочем, это их половые трудности. Посторонившись, я выпустил из портала хмурую Антуанетту и огляделся. Все та же заправка, с которой меня вчера выдернули. Вернее, небольшой овражек рядом с ней, где оставшиеся члены отряда развели костерок и переночевали. Решение, в общем-то, закономерное. Тот фарш, что Анна ставила от мародеров, вряд ли пах аппетитно. Все те же действующие лица. Игорек с Дуськой, Роман с Карси, спасенные парень с девкой, жавшиеся друг к другу, ну и наши 3, вывалившиеся из портала. Стоило мне закончить визуальный осмотр и дождаться отчета своей задницы, что угрозы в радиусе полукилометра от нас не наблюдается, как огромный бронированный жук с шипением и щелканьем начал быстро уменьшаться в размерах, пока не превратился в неприметного черноволосого паренька с застенчивым взглядом. «Все, можно расслабиться», — устало выдохнул Игорь. «Да сейчас», — оскалилась чешуйка. «Основной магнит для проблем прибыл, так что я бы на твоем месте как раз из боевой формы не вылезала. Ты слишком долго просидела у меня в голове», — покачал я названной частью тела. «Ладно, докладывайте, что произошло и что удалось узнать». «К сожалению, стандартная история», — Игорь присел прямо на землю и покосился на спасенных, которые жались друг к другу и смотрели вокруг дикими глазами. «Они из маленькой общины выживших. Кое-как держались до последнего момента, а потом сначала нападение голодных мутантов, потом бегство, плен у мародеров, изнасилование. Ну а потом случилась уважаемая Антуанетта. Кстати, что это с ней? А то она хмурая такая. Ну, то есть смурнее обычного». «Еще бы», — фыркнула чешуйка. «Наша героиня, так сказать, сильно накосячила и сейчас лет на 5 пойдет по этому поводу в угол, думать и сожалеть о несбывшемся. Или сбывшемся, это как посмотреть», — добавил я, взглянув на лицо молчаливой Ан. «Она действительно была хмурой настолько, что я почти видел волны идущего во все стороны недовольства и острого желания кого-нибудь прибить. Ан, ты ведь понимаешь, почему я принял такое решение?» «Нет». Короткое заявление и упрямый взгляд. «Бля, женщина, как же с тобой порой тяжело. Сильная, но не бессмертная», — покачал я головой. «И не надо так смотреть, даже боги не обладают полным бессмертием, хотя и называются таковыми. А ты уж тем более. Да, если бы мы сражались с простыми монстрами и мародерами, я бы тебе и слова не сказал, но предстоящие битвы будут с другими бессмертными и тварями, равными им по силе. Так что сидеть тебе, родная, в запасе, пока не родишь. А там уже ладно, сама решишь, что тебе важнее, ребенок или собственные хотелки». Второе я говорил умышленно. Вроде как и давал слабину, идя на уступку и скидывая первоначальное условие про 5 лет. Но по факту, ни одна нормальная мать не бросит ребенка после рождения. Ну а если бросает, то дитю рядом с такой мамашей лучше вообще не расти, психика целее будет. Уж лучше тогда нянька-кормилица. В этот момент в моем мозгу что-то негромко щелкнуло. Антуанетта, мама. И воспитание у бедного ребенка точно будет в духе вырасти сильным-сильным воином и спасти всех-всех-всех. А если сверху навернуть ее воздействие как богини, влияние наших не самых простых генов, да игровую площадку в виде гнезда инсектов, да окружающий мир глобального постапа с зомбями и прочим. Мне вдруг стало страшно. Кем вырастет этот ребенок? Может быть, его лучше сдать в детский дом какого-нибудь тепличного мира, где нет всей этой грязи. Но вот что-то мне в такие миры верится с трудом. Усилием воли я задушил взбрыкнувшие не кстати отцовские инстинкты и заставил себя вновь мыслить холодно и расчетливо. Да, это будет не лучшее детство, но ребенку не будут грозить болезни и голод. Риск нарваться на что-то с такой мамашей и няньками тоже минимален. И мир постапа с системой точно будет лучше, чем творящийся вокруг меня беспредел. Да и потом, что мешает мне приставить к Ан еще кого-нибудь, с более адекватным взглядом на жизнь, какую-нибудь ответственную няньку, только вот кого, доску. Нет. Мазохистка-клептоманка в роли няни. Еще чего не хватало. Кто еще? Кто есть в пределах досягаемости, достаточно сильный и адекватный? Лутецкий. И Ямато. Идеально. Одна связана со мной клятвой бездны, надежна и пряма как лом, а вторая идеальная домохозяйка, способная сгладить большинство косяков Ан как родителя. Конечно, хорошо бы было еще чешуйку к этому делу припрячь, но она жестко завязана на меня, да и не пойду я нянькой. Вот-вот, эгоистка зеленая. Андрей, вывел меня из раздумий голос Игоря. Что-то не так? Да все не так, взъерошил я волосы на голове и посмотрел на жертв насилия. Слушай, малый, займись ими сам, а? Вот честно, мне этих бедняк жалко, но свои проблемы ближе. Хорошо. Тот тоже явно не горел желанием выступать волонтером по реабилитации обездоленных, но совесть у паренька была развита получше моей. Лутецкий, сколько вам там еще? Почти добрались, хозяин. Еще пару часов. Отлично, уже вслух сказал я. Наши авиавойска будут через пару часов, так что сидим на жопе ровно и ждем. Как прилетят, ты, Ан, садишься на лут и вы вдвоем летите обратно в улей. И чтоб до родов дальше 2 километра от него не отходило. Это правило ты можешь нарушить только при условии угрозы жизни твоей или ребенка. Поняла. Да, хозяин, вид у девушки был такой, словно она съела 3 короба лимонов под соусом из жгучего перца. Ямато, убедившись, что Ан более-менее спокойно и не собирается устраивать сцен прямо тут и сейчас, я позвал чуть ли не насильно врученную мне помощницу, будучи полностью уверенным, что меня услышат. «Да, господин, мои догадки оправдались на все 110% с длиннющим хвостиком из лисьего меха одной хитро. Так, куда-то меня не туда понесло. Кому ты служишь?» — спросил я у появившейся с легким хлопком девушки в наряде эра-ниндзя. «Вам, мой господин, сейчас не намерен играть, девочка. Отвечай правду. Служу вам, и древней сшихари через дочь ее на черитоку. Ну, я почти угадал. Значит, так, с этого момента и до родов ты обслуживаешь Антуанетту, а после этого ее ребенка до тех пор, пока тот не достигнет совершеннолетия или я не отзову тебя сам. Вопросы. Сшихара. С ней я договорюсь. Думаю, в вопросах цены мы сойдемся. Тогда я приступаю. Глава 257. 4. 4. Это слишком чудовищно. Не-е-е-е-е-ет. Мля, пришла беда откуда не ждали и засадила по самый желудок, вздохнул я, глядя на катающуюся по земле и молотящую в воздухе лапками дракошу. Не-е-е-е-е-ет. Не хочу. Я положил ладонь на лоб и медленно провел ею по лицу, словно пытаясь стереть внезапно навеянную на меня иллюзию. К сожалению, не получилось. Передо мной на земле все так же каталась огромная черная крылатая ящерица, предаваясь банальной истерике. «Лут!» — позвал я. «И-е-е-е-е-е-е!» «Чья? Чья? Чья?» «И-е-е-е-е-е-е-е-е-е!» Безрезультатно. На попытке дозваться, она лишь обхватила голову лапами и стала кататься еще интенсивней, отчаянно мотая мордой и лупя хвостом по округе так, что все разумные поспешили убраться еще дальше. Включая меня. Конечно, наш с ней оформленный через древнейшую договор вряд ли даст причинить мне фатальный урон, но он ведь не обязательно должен быть фатальным. А я, нужно признать, тварь живучая и от одного удара того бронированного бревна, летающего со скоростью пропеллера и успешно уничтожающего ландшафт вокруг 10-метровой черной туши умереть не должен. Наверное. Но лучше не проверять. Беспомощно огляделся в поисках поддержки. «Не, не, не!» Отчаянно замотала головой Даська. «Хозяин, я боль люблю, но жить я люблю больше!» «Пф!» Ан демонстративно отвернулась. «Могу!» Мягко улыбнулась Тома, облизывая лезвие кинжала. Что именно она может уточнять не стал и поспешно перевел взгляд на следующего кандидата. «Мммм!» Что-то попыталась сказать Дуся, но Игорь проворно зажал ей рот и покачал головой, испуганно глядя на меня. «Лучше сразу убейте», — обреченно сел на землю Роман.